181. Стеснение, закостенение сознания являются главной причиной разъединения миров. Великая битва часто имеет преткновение из-за полной несогласованности сознаний земного и тонкого мира. Перешедшие в тонкий мир с сознанием монархическим не могут согласиться с настоящим положением своего государства, если в нем произошло перемещение правительства. Так, даже при единении во многом, различие в одном смущает и разделяет силы. Когда же вспомним, какое количество духов перешло в тонкий мир во время войны и сколько перемен совершилось за последние годы, то можно представить все несоответствие миров. Также можно представить, насколько значительна сейчас работа расширенных сердец, которая самоотверженно трудится в обоих мирах, расширяя сознание. Мы знаем, насколько трудно расширение сознания и сколько нападений вызывает такая благая работа. Нельзя судить, какое давление производится черными ложами на этих водителей. Слава им, свет несущим! 182. Червонный, золотой свет, наполняющий сущность внутреннюю, обозначает вооружение сердца. Как внешний круг ауры из пурпура становится рубиновым, так серебряный лотос сердца вспыхивает взрывом червонного золота, когда дух облекается в крайний доспех. Так достигается внутреннее состояние, позволяющее принимать участие в самых ожесточенных битвах без вреда и без опасности сильного поранения тонкого тела. Следствие такого вооружения сердца было уже очевидно, когда воительница противостояла силам темным и, несмотря на численное превосходство их, заставила затрепетать и остаться лишь при угрозах. Но бессильная угроза врага есть уже победа. Но, конечно, червонный золотой свет достигается нелегко и требует длительного подвига. 183. Многие состояния сердца отмечались народной наблюдательностью от мягкосердия до жестокосердия. Но редко отмечалось огнесердие. Между тем, именно это качество может занимать и привлекать наше внимание. Трудно не устрашиться перед черным собранием, но никто не осилит огненное сердце. Пусть выдумывают разные угрозы, но один столб света опрокинет всю тьму. 184. Явление прошлых походов человечества – ничто в сравнении с шествием Майтреи. Утверждаю, что Великая Битва есть обновление Земли. Нужно понять грядущее не как сражение, но как подвиг. Можно ожидать не только боев, как принято в обычном значении, но как перестроение жизни. Могут быть разные периоды, но в них можно чуять усиление темпа жизни. Вы уже чуете это ускорение ритма. Каждый может ощущать его в соответствии со своим нервным состоянием. Но непременно будет ощущать новую космическую конденсацию. Можно чуять прямое обострение лучей. Можно чуять тревогу или устремление вдаль. Все эти подробности будут указывать на тот же самый новый ускоренный ритм. Можно понять, как нагнетение энергии кладет новую ступень планеты. Не следует изумляться прорыву хаоса, ибо огромно поле битвы. Не забудем замечать даже малейшее явление. Сколько разнообразия в столкновениях основных сил мира. 185. Люди настолько далеки от признания внутренних явлений, что немногие поймут особый смысл, когда указываю побыть в молчании вместе. Для них молчание есть бездействие, настолько они не хотят знать о взаимодействии энергии. Лишь разбитый нос или поврежденный глаз для них есть признак энергии. Между тем, напряженное молчание представляет огненное заграждение и умноженное числом соединяющихся являет настоящую твердыню. Потому в час напряжения можно сойтись и посидеть в молчании. Конечно, можно мыслить о едином пути, где спасение. Так шлю вам всю крепость. 186. Работа тонкого тела совершается гораздо влиятельнее вдали от своего физического тела. Где достигать не могут физические токи, там тонкое тело может развивать наибольшую свою мощь. Конечно, с физической точки зрения явление дальней работы несравнимо труднее, и далеко не все тонкие тела отваживаются на дальние полеты. Можно видеть по испарине даже в холодном помещении, насколько физическое тело трудно воспринимает дальние полеты. Хвалю внимание к физическим проявлениям. Обычно даже врачи упускают из виду многие характерные симптомы. Но истинная наука может расти лишь на сопоставлении их фактов. Когда указывал на напряжение, имел в виду не мускульное, но сердечное. Можно отметить также успех выдающийся, если после такого напряжения сердце не дало особых болей. Нелегко достигается такое приспособление сердца. Неразумные полагают, что тренирование сердца и сознания можно произвольно ускорять, но эти аппараты должны быть приспособлены очень мудро и терпеливо, когда осознаем беспредельность. 187. Нужно знать, что работа через тысячи миль уже освобождает тонкое тело от отягощения физическим флюидом. Конечно, для тонкого тела эти тысячи миль – ничто, но физическое воздействие измеряется земными мерами. Конечно, не везде мозг может запечатлеть наставление. Но даже там, где сознание тускло, остается все-таки необычное ощущение беспокойства, которое заставляет особенно подумать об определенных опасностях. Так и продумать нужно все, соединенное с учением. 188. Ближайшая обязанность каждого знающего мир тонкий, при каждом удобном случае утверждать этот невидимый, но реальный мир. Пусть даже рассердятся, лишь бы подумали о действительности. Если бы физиология человека дополнилась изучением мира тонкого, связующего сущность всех состояний бытия, то наш земной мир сразу бы превратился в новый явленный век. Утверждаю, что шум смятения достиг небывалых пределов, ибо связь миров в полном небрежении. Пусть никто не скажет, что он не был предупрежден вовремя. Пусть путник не забывает, как не вернуться ему в дом оставленный, и лишь сам он может дойти до Светлого Града, куда позван. Пусть путник напомнит всем на перекрестке о путях неотменных. 189. Можно принять появление наших доверенных как срок к рождению нового мира. Порицаю всех, кто не замечает множество знаков по всему миру. Учитель может сказать «смотрите», но не может насильно заставить усмотреть. Не удивляйтесь, что в мозаике книги «Сердце» вставлено столько о тонком мире и о великой битве. Сердца многие чуют оба обстоятельства, но часто не могут выразить их в словах. Но зарождение мыслей с быстротой света утвердит мысль в слове. Напомните друзьям, что не случайно болят сердца их. 190. Для обострения вкуса, слуха и обоняния люди закрывают глаза. Для сосредоточия зрения люди сопровождают взор движением рук. Так люди не могут уравновесить действия психической энергии и принимают различные искусственные методы. Также люди не знают, как найти меру между возмущением духа и равновесием. Оба понятия необходимы для совершенствования. Но как примирить воинственное возмущение духа с мудрым равновесием? Обычно эти понятия кажутся несовместимыми. Но разве неравновесие отзывается на возмущение духа, когда последнее не переходит в раздражение и тем не рождает империл? Наоборот, возмущение, просвещенное и самоотверженное, создает самую драгоценную рубиновую броню. Так лишь от правильного направления психической энергии яд заменяется драгоценностью. Но где же судья самоотверженности? Конечно, лишь сердце. Ну и сердце не само по себе, но именно сердце перед беспредельностью.